Глава 29. Егор. Планировал написать Вике через неделю. Не хотел чистить, потому что не собирался увязать в этих отношениях с головой. Но что-то пошло не так. Сместились ориентиры и поменялись приоритеты. В голову лезут мысли, от которых хочется нажраться в сопли. Я пишу ей на следующий день. Из черного списка она меня вынула. Сообщение прочитано. Но уже 10 минут — ни ответа, каждая из которых тянет из меня жилы. Наконец, вижу прыгающие точки и тихо выдыхаю. «Завтра вечером у тебя получится?» — отвечает на мое предложение встретиться. «Блядь, конечно, получится, даже если нарисуются дела на завтра. Приезжай ко мне. Ок». Этот «ок» звучит рефреном в моей голове весь следующий день. Пока я еду в соседний город с инспекцией в один из своих филиалов, возвращаюсь и посещаю ежегодную выставку автооборудования, а позже, сославшись на дела, отказываюсь от приглашения кореша поехать к нему за город. Вика приезжает в 7. Наблюдаю, как она неловко паркует под окнами своего Мерина, а затем еще несколько минут сидит в машине. Трясется, небось, спорит сама с собой. Беру телефон, чтобы ее набрать. «Долго под моими окнами сидеть будешь?» «Я?» — наклонившись, выглядывает из машины, пытаясь найти меня глазами. «Ты дома, да? Скажи код от домофона». «Иди, я тебе открою», — смеюсь в трубку. «Какая скромная у меня любовница. Охуеть!» Киса выходит из машины, ставит ее на сигнализацию и, прижав к бедру объемную сумку, семенит к подъезду. Я открываю ей дверь и жду, когда приедет лифт. Вика выходит на этаже, осматривается и быстрым шагом приближается. Я не дожидаюсь, когда она начнет звонить в звонок. Открываю дверь и затягиваю ее внутрь. «Привет!» — коротко смеется, будто только что удачно прошла полосу препятствий. «Красивая!» Когда злится и когда смеется так, как сейчас. Глаза сияют, хоть и пытается спрятать их блеск за суетой. Разувается, по привычке бросает на себя взгляд в зеркало, поправляет волосы. «В сумке что, борщ принесла?» «Если она наварила дома кастрюлю и половину мне принесла, я охуею». «Размечтался», — хмыкает, проходя мимо в сторону кухни. «Это ребенку». Иду за Викой, наполняя легкие ее ароматом. Мысленно сам себя по рукам бью, чтобы не нагнуть ее тут же. «Где Васенька? Кис-кис-кис!» Останавливается у стола и начинает опустошать свою сумку. «У меня от изобилия чуть глаз не выпадает, как во французском ресторане. Это ему на всю жизнь?» Она хихикает, а сама короткие взгляды на меня бросает. Смущается, как девчонка. «Ладно, потом с котом». Подхожу и, прижав ее спиной к своей груди, зарываюсь лицом в ароматные волосы. «Вик, я ревную. Ты к коту приехала или ко мне?» «К вам обоим», — шепчет, затихнув, шумно дышит и не двигается. «К тебе. Докажи». Она начинает возиться. Разворачивается ко мне лицом и, закинув руки на шею, тянется за поцелуем. Я бездействую, хотя, видит Бог, дается мне это нелегко. Пусть доказывает. Поднимается на цыпочках и целует. Невинно, как на выпускном в 9 классе. А меня прошибает до мозга костей. Все затворы срывает нахрен. Хватаю ее за талию и под тонкий вскрик усаживаю на стол. Прямо рядом с бесчисленными баночками и пакетиками с кормом. Несколько штук валятся на пол, но киса этого уже не замечает. Расставляет стройные ножки и обвивает ими мои бедра. Мы не перестаем целоваться. Я трахаю языком ее теплый рот, одновременно задирая подол платья. Жадно лапаю бедра, поддеваю пальцами резинку трусов, тяну так, чтобы они впились в промежность и насквозь пропитались ее соками. «Егор, боже, что ты делаешь со мной?» Тот же вопрос. «Что ты делаешь со мной, Виктория Романовская? За каким хреном я с тобой связался? Соболенка мало было. Зарекался же чужих баб не трогать, а на этой поскользнулся». Сгребаю ее в охапку и тащу в спальню. «А как же Васька?» — бормочет, нацеловывая мою шею. «Я его покормить хотела. Он сытый, а я пиздец какой голодный». «Я тоже». Еще тише. Прикусывает зубками то место, где в прошлый раз засос оставила. Доношу ее до кровати и бросаю спиной на матрас. Смеется. Откинувшись, пошло облизывает губы и медленно разводит ноги в стороны. Стою, глядя на нее сверху вниз. Заведя руки за голову, стягиваю майку и бросаю ее на пол. Смотрит на меня завороженно, открыто, а не тайком, как делала это раньше. «Кольцо сними», вдруг вырывается у меня. «Что? Кольцо?» Не знаю, для чего я это сказал, но теперь точно уверен, что не хочу видеть на ее пальце обручальное кольцо во время секса. «Обручалку сними». «Зачем?» «Сними, Вик». Давлю на нее взглядом, скидываю с себя трико и трусы. «Оно тебе мешает?» «Мешает», отвечаю, не задумываясь. Поднимает правую ладонь и какое-то время просто на нее смотрит, а я понимаю, что погорячился. «Ну нахуя? Меня вообще это волновать не должно». «Ладно», — говорит за секунду до того, как я собирался перевести все в шутку. Снимает колечко и, потянувшись, аккуратно кладет его на прикроватную тумбу. А я поднимаю с пола свои трусы и бросаю на него сверху, чтоб не отсвечивало. Потом располагаюсь на коленях между разведенных ног Вики, помогаю снять платье и набрасываюсь на ее сиськи. Я вчера полночи уснуть не мог, думая о том, что уделял им слишком мало внимания. А они того заслуживают. Упругие, с острыми розовыми сосочками, размером как раз под мою ладонь. И, сука, вкусные какие! «Егор!» — вскрикивает Вика, когда я ненароком прикусываю один из них. Не сдержался. Облизывая его языком, представляю, как луплю по ним членом, а потом кончаю. «Мать твою, аж в яйцах стреляет!» Откатившись в сторону, сдергиваю кружевные белые трусики и переворачиваю ее на живот. Немного растерянная, смотрит на меня большими глазами, а в них огонь полыхает. Послушная, на все готовая. «На колени», — велю тихо. Быстро встает, как я говорю, и бесстыдно оттопыривает попку. «Идеально». Ровные полушария и пухлые, поблескивающие от смазки губки. У меня дыхание сбивается от того, как сильно я хочу оказаться между ними. Но для начала вытягиваю ее руки вдоль тела и, заведя их за спину, связываю ее же трусами. «Извращенец!» — шепчет восхищенно, потрясенно. Коленом расталкиваю ее ноги еще шире, а плечи и голову вдавливаю в матрас. Вика мелко дрожит, зажмурившись, грызет губы, а я кладу ладонь на ее поясницу и вынуждаю прогнуться еще больше, максимально открыться для меня. «Егор, трахни меня, пожалуйста, умоляю». Вот так. Теперь все точно так, как я хотел и представлял с самой нашей первой встречи. Пробегаюсь пальцами по скользким складочкам и сразу двумя под гортанный стон ныряю внутрь. Самого колотит так, что в глазах красные круги расплываются, и член в узел завязывается, но терплю. Хочу приятно ей сделать, чтобы потом, когда под мужем лежала, только обо мне думала. С оттяжкой шлепаю по ягодице и быстро заменяю пальцы гудящим от напряжения стволом. «Сука!» Начинаю долбить, но уже на втором выпаде чувствую, как моя киса кончает. Прижимается открытым в немом крике ртом к постели и содрогается всем телом. После такого меня хватает максимум на 3 минуты, но я все же успеваю рывком ее перевернуть и, зафиксировав связанные руки над головой, излиться на грудь.